Наступил мой первый день в новой школе. Утром я на цыпочках прошмыгнула к холодильнику мимо спящей на диване Дейзи. Я сварганила себе бутерброд с арахисовым маслом и джемом, швырнула его в пакетик для ланча. Достала из холодильника бутылку апельсинового сока. Срок годности, судя по этикетке, уже истек, но я немного отпила, и на вкус сок был вполне приличным, так что тоже оказался в моем пакете. Накануне Дейзи сказала мне, что звонили из школы. Они определили меня в спецкласс. И перед первым уроком мне нужно будет взять у директора свое расписание. На улице было холодно. Воспоминания о вчерашнем дне не давали мне покоя, и в душе я чувствовала себя забитым до смерти животным. Как будто умерла я сама. Уже в школе по дороге в кабинет директора я крепко прижала книгу к груди. В классе я села на заднюю парту. Тут были дети с аутизмом, синдромом Дауна и еще какими-то непонятными болячками. К некоторым из них были представлены соцработники. Я была тут однозначно лишней. Я положила книгу на стол и нервно постукивала пальцами по ее обложке, глядя в угол и пытаясь заглушить все эти голоса вокруг. «Ты Блю?» Вдруг раздалось откуда-то сверху. Я подняла голову. Передо мной сияла лучезарной улыбкой моя новая учительница. «Добро пожаловать в нашу школу», — сказала она. Молчание. «Дети, познакомьтесь, это Блю Макгрегор», — продолжала учительница. «Она переехала во Флориду несколько лет назад, но теперь снова с нами, в Марлинвилле. Поздоровайтесь с Блю!» «Добро пожаловать, Блю!» — хором повторил класс. Мальчик в инвалидной коляске раскричался особенно, даже подпрыгивать начал. Я же просто продолжала смотреть в ближний угол. «У тебя есть какие-нибудь хобби?» Только после того, как учительница повторила вопрос трижды, я поняла, что она разговаривает со мной. И тут она добавила. «Можешь не говорить, а просто показывать то, что тебе нравится». Ее слова привлекли мое внимание. Я постучала пальцем по своей книге и подняла ее, чтобы все могли видеть. Открыла книгу и пролистала страницы. Потом провела ладони по названию. Выражение лица учительницы, как, впрочем, и остальных детей, было каким-то безжизненным. «Здорово! Это твоя любимая книга?» Я кивнула. «Что ж, я очень за тебя рада», — сказала она. «И все же напомню тебе, что нельзя читать во время занятий. Пожалуйста, убери книгу. Прошу прощения, но таковы правила». У меня внутри все похолодело. Я смотрела на доску, не отрываясь. Разве она не понимает, что я живу только благодаря этой книге? Разве она не понимает, что каждое слово в ней дает мне надежду? Конечно, я не пошевелила и пальцем, хотя мне хотелось скрести доску ногтями, пока учительница не расплачется и не начнет молить о пощаде. Короткий перерыв на ланч я провела на скамейке в гордом одиночестве, один на один со своей книгой. Территория школы была огромной, и сейчас во дворе было полно слишком ярко накрашенных девочек и мальчиков, которые слишком часто бегали курить к деревьям. Судя по тому, что я их не узнала, они, наверное, не из спецкласса. Я могла их видеть насквозь. Как забавно. Они посмотрели столько мультиков, что их персонажи сожрали им все мозги. Я видела это. Я же вижу все, помните, доктор? Две девочки подошли к моей скамейке и сели рядом со мной. Начали болтать и предложили мне шоколадку. Кончики их пальцев были перепачканы шоколадом. Может быть, им понравится моя книга? Может, они ее читали? Я постучала одну из них по плечу, а затем показала свою книгу. «Что? Что такое?» — спросила девочка. Я открыла книгу и провела пальцами по строчкам. Потом указала на несколько слов. «Ты что, больная? Что ты пытаешься сказать?» «Я вообще не люблю читать, и я не понимаю, чего ты от меня хочешь», — в ужасе спросила девочка. В полном смятении я опустила руки и собиралась было продолжить читать, когда та из девочек, на которой была мини-юбка, спросила вдруг. «Ты, наверное, Блю?» Я кивнула. «Боже, ну ты и уродка! Зачем ты вернулась? Еще не все банки тут ограбила?» — язвительно спросила она, и они с подружкой злобно расхохотались. Я встала. Обычные оскорбления на меня не действовали, плевать мне было, кто что скажет обо мне или моей книге. Но вот оскорблять память отца я бы никому не позволила. Никто не смел рушить стену, которую я построила вокруг всего, что с ним связано. Я открыла рот и стала умолять небеса позволить мне говорить, кричать, реветь, как львы в зоопарке, визжать, вопить, извергая на них свою злость. Но тут раздался звонок, и девочки встали и прошли мимо, больше даже не взглянув на меня. А я так хотела, чтобы они знали, какая буря бушевала внутри меня в тот момент. Чтобы эта буря вырвалась наружу, подхватила грязь и опавшие листья и швырнула им в их бесстыжие глаза. Никто и не пытался со мной заговорить, все просто пялились на меня. Мои одноклассники были не намного живее аквариумных рыбок в дорогих отелях. За ланчем я пыталась показать нескольким из них свою книгу, но они просто качали головой. «Пожалуйста, посмотрите на книгу». Только все они отталкивали ее, как будто это была не книга, а зловонный трупик мертвой зверушки, вызывавший у них отвращение. Все они отталкивали меня и уходили подальше. А учителя с раздражением повторяли, что на занятиях читать нельзя. Я была очень одинока. Я рассчитывала, что в школе моя книга поможет мне избавиться от проклятия одиночества, но горько ошиблась. «Пожалуйста, Боже, сделай так, чтобы кто-нибудь ее читал. Пожалуйста, скажи мне, что я не одинока». Но никто, кроме меня, не знал о моей книге. И вскоре я стала просто сумасшедшей, которая влюбилась в книгу и окончательно на ней помешалась. Они дразнили меня, говорили, что мы поженимся, и у нас будут дети, и что я умру с книгой в руках. «Эй, Блю, когда вы с твоей книгой поженитесь? Можно быть подружкой невесты?» Ха-ха! Кричали мне вслед девчонки и отчаянно ржали от глубины своего собственного остроумия. Если бы вы знали эту историю, вы бы никогда так не сказали. Никто из вас, если бы вы только нашли время прочитать книгу. Вам бы очень понравилось. Вы бы влюбились в эту книгу, как я. И тогда я начала заменять детей в школе персонажами из книги. Как делала это, когда мы жили во Флориде. Вот эта худышка, которая боится ходить в школу одна, наверное, в душе была трусливым львом, думала я. А вот эта застенчивая блондинка, возможно, в душе железный дровосек, ждет, что у нее появится сердце. А этот туповатый парниша, который все время глупо шутил, на самом деле страшила, который ждет мозги. А директор школы, наверное, и есть волшебник. А я, может быть, и вовсе Дороти? Никто не может сказать наверняка, что я не она. Даже вы, доктор. В моей душе я была Дороти. Блю — это так, вымышленное имя. И Венити тоже. Мое настоящее имя всегда было Дороти. Дороти Гейл. Из Канзаса. Только тссс, это секрет. Вы спрашивали, не устала ли я от всего этого? Было ли утомительно строить всю свою жизнь вокруг книги? Да, все мои мысли уходили в эту книгу, вся моя энергия. В моей жизни реальность — это мои мечты, а настоящее — хуже ночных кошмаров. Но по-другому я не могу. И не хочу.